Глава 48. Миролан, уже не скрываясь, вышел из комнаты Астерии и запечатал королевским заклинанием дверь. Теперь ни сама девушка не могла выйти, ни кто-то зайти. Кто-то был заинтересован в том, чтобы избавиться от Астерии. Знал ли он о ее секрете? Вполне вероятно. Поэтому лишней любая защита не будет, пусть даже такая несколько жестокая. Пока Миролан шел по коридору, одна из оставшихся невест выглянула из своей комнаты, а потом с ужасом спряталась обратно. Надо обязательно узнать, не она ли оказалась ключиком для бывшей фаворитки, и как вообще могла прийти в голову мысль заключить сделку с этой разыскиваемой драконицей. Сказать, что Миролан был зол, ничего не сказать. Он не понимал, как Астерия могла так безрассудно скрывать, что она принцесса Фарессии. Только подумать. Принцесса. Вот откуда в Астерии эта дерзость, своеволие и эта аристократическая грация. То, что в ней так нравилось, заводило и заставляло о ней думать. Поначалу. Поэтому он не смог отказать своему дракону. Он украл саму принцессу. Как дракон из страшилок, которые напридумывали люди для своих детей. Украл, принес в свое логово и чуть было не сделал фавориткой. Это был бы скандал, война. Миролан удивился мудрости богов, которые позволили ему вовремя исправить эту ошибку. Теперь все должно быть правильно, но только тогда, когда он выяснит все хитросплетения интриг. Во-первых, принцессу не могли так быстро объявить погибшей. Точнее, могли, но только в случае, если надо срочно сменить власть и совершить очень серьезное политическое действие. Во-вторых, поиски явно были очень поверхностными. Этот оборотень-лис, хоть и обещал хранить молчание, при должном давлении наверняка бы рассказал и про примечательную девушку, и про дракона, которого дважды переводил через щит, но, видно, его не особо настойчиво спрашивали. В-третьих, не верил Миролан в то, что Астерия все это время прятала под юбкой кинжал. Он же видел ее удивление, когда он рассказал про убийство родителей, и ужас, когда она поняла, что держала в руках тот самый кинжал. Миролан решил обязательно узнать побольше об этом артефакте. Он покрутил кинжал в руке. На ощупь он был ледяной, будто его только что притащили с северных хребтов. Да там его, наверное, и выковали. Вернувшись в свой кабинет, король швырнул кинжал на стол и обтер руки, словно испачкался в чем-то. Все мысли Миролана занимала Астерия и то, как теперь с ней быть. Совет наверняка уже сложил один и один и понял, кем является его человечка. Теперь она их заинтересует, а лишнее внимание к ней сейчас — дополнительная опасность. Король нервно мерил шагами кабинет. Шкафы, окна, стол слились в одно единое месиво, потому что все внимание, даже зрительное, было обращено внутрь, к волнующим мыслям. С одной стороны, то, что Астерия принцесса, было хорошо, потому что идея примирить два враждующих государства была, можно сказать, последней волей отца Миролана. С другой, где-то глубоко в душе его еще мучило осознание того, что именно родители Астерии оказались причиной гибели его отца и матери. Миролан откинулся на спинку кресла, сцепил руки в замок на затылке и закрыл глаза. Оракул сказал, что король все еще сомневается, поэтому не принял окончательно истинность. «Да, дурень, ты справлялся до сих пор только за счет нашей с Муром связи и того, что Астерия очень эмоциональна, поэтому у нее достаточно легко получается привязать тебя», — начала свой бубнёж Роя. «Даже в лабиринте Оракула ты позволил раскрыться истинности лишь частично. Но он же ее нашел, почувствовал. В тот момент был уверен, что никогда и ни за что не сделает ей больно. Сколько раз после этого он был на грани». А сейчас вообще вспылил, ушел, будто подписал приговор. На эмоциях трудно было сказать, что он ей доверяет. «А теперь представь, если кто-то использует артефакты, чтобы нас заглушить», — продолжила отчитывать хранительница. «Да, такие есть. У темных». Но темных давно не было. Их еще пару-тройку веков назад окончательно извели. «Уверен?» — задала провокационный вопрос Роя. Теперь Миролан точно был не уверен. У темных было слишком много власти и сил, и мысли были такими же темными, как их сердца. Неужели кто-то смог затаиться? Роя молчала. Зато раздался стук в дверь. Король накрыл бумагами кинжал и одним движением руки открыл дверь. На пороге стоял лис. Миролан удивленно поднял бровь. «Вот так вот просто? К королю?» «Ваше Величество!» — оборотень склонился в учтивом поклоне. «Вы, кажется, задолжали мне одно желание. Выслушайте меня!» Король напрягся. Действительно, там, на границе, помимо всех прочих договоренностей, лис вытребовал одно желание. И это требование закрепили заклинанием обязательства. Теперь Миролан не мог отказать. «Говори!» — кратко кивнул король. Лис зашел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Он достал из-за пазухи пожелтевшую от времени папку с потрёпанными завязками и протянул Миролану. «Несколько лет назад, в дождливый мрачный день, на крыльце нашего домика появилась очень красивая немолодая пара. За ними поодаль стояли два рыцаря. Я тогда не понял, почему мой отец склонился в глубоком поклоне, но сделал то же самое», — неторопливо начал рассказ оборотень. «Их просьба была проста — провести защит, а потом, когда придет время, вернуть обратно». Миролан вслушивался в плавный рассказ лиса и будто погружался в события того дня. «На закате отец вышел с ними к щиту. В глазах лиса появилась боль. Мне велел остаться дома. Я сгорал от любопытства, поэтому не выдержал и последовал за ними, в отдалении. Они не успели дойти до щита. На них напали люди в черном и ни одного не оставили в живых». Король прищурился и сжал кулаки. Он уже понял, о ком рассказывал лис, о родителях Астерии. Слишком много смертей, оставивших детей без родителей. «Меня не заметили. Я смог заставить себя перебороть страх и вылезти только к утру», — покачал головой оборотень. «Тут документы, которые везла королевская чета. Межгосударственный контракт на помолвку принцессы и принца драконов. Смотрите сами. Хочу, чтобы вы просто знали. Родители Астерии даже не дошли до щита. Это не они убили ваших». Миролан жадно скользил глазами по строчкам, рассматривал изображение немного неуклюжего подростка и милой пухлощёкой девушки. Их родители действительно хотели брака. Так, как сказала Астерия. Но тогда это значило, что ее кто-то искусно подставил, и этот кто-то должен был быть из свиты короля и королевы. Нужно было срочно забрать Астерию из ее комнаты и держать все время рядом с собой. Миролан кинулся к дверям. «Ваше Величество!» — окликнул его лис. «Почему Астерию увели в подземелье? Неужели вы настолько не поверили ей?»